Вспомнив о своих обидчиках, таксист оглядел Семена, тут же затормозил и потребовал, чтобы пассажиры признались, репортеры они или нет. Если репортеры, то пусть дуют на своих двоих или ищут какого-то другого кретина. Семен, сидевший на переднем сидении рядом с водителем, клятвенно заверил, что газетным мерзавцам они никакого отношения не имеют, и сунул таксисту золотой, авансом оплатив за проезд. Водитель сказал, что у него нету сдачи, а Семен ответил: «Ну и хрен с ней, езжай!» Омар принялся ворчать о разорительной неэкономности некоторых воров с прикрытием, которые скоро по миру пойдут с протянутой рукой от таких широких жестов. И фиг то горбушку черствую подаст. Семен убрал медальон за пазуху и принялся глядеть в окошко. Перекресток жил своей обычной жизнью. По улицам все так же ездили бездымные машины, кареты и повозки. Некоторые запряженные лошадьми, некоторые без. Все так же неведомо куда спешили прохожие. Деловитые, сосредоточенные. По-прежнему работали магазины, рестораны и увеселительные центры. Единственное отличие, которое заметил Семен, было в том, что на улицах стало гораздо больше патрульных полиментов. Впрочем, машины они не останавливали, пассажиров не проверяли, и Семен перестал обращать на полиментов внимание. Императорский дворец Семен увидел издалека. Здание возвышалось над высотными городскими постройками, как гора над холмами. Белая, с золотыми пятнами, вкраплениями гора. Архитекторы, создавшие дворец, не мудрствуя лукаво, придали ему вид пирамиды, а золотые пятна при внимательном рассмотрении оказались гигантскими барельефами, суровыми лицами, повернутыми в профиль. Видимо, это были лики предыдущих императоров или видных политических деятелей Перекрестка. Кого же еще можно изобразить на стенах имперского дворца пирамиды? Семен хотел было спросить у таксиста, но передумал, какая в сущности разница. Такси выехало на громадную площадь и остановилось. Дальше, как объяснил таксист, общественному транспорту ходу не было. Проезд по площади карался серьезным штрафом, вплоть до ссылки в исправительный мир. Семен вылез из машины одновременно с Хайком. Помог выйти Оле. Такси немедленно развернулось и уехало. Возле дворца народу было преизрядно. У главного входа, перед плотным оцеплением, но не подходя к нему близко, с учетом вчерашнего опыта, толпились журналисты, ожидая неведомо чего. Репортеры то и дело щелкали фотоаппаратами, ослепляя вспышками полиментов. Полименты ругались, демонстративно поигрывая дубинками, но без команды вход их не пускали. По сторонам от плотной группы охотников за новостями кучковались зеваки, в основном молодежь с бутылками пива в руках. Те вели себя более вольготно и шумно. То свистели, то орали. Иногда озорства ради силы выталкивали из своей кучки кого-нибудь прямо в оцепление, где бедолага, ежели не успевал вовремя отскочить, иногда получал дубинкой по спине или голове. Уж как ему повезет. Похоже, эти дурацкие выходки развлекали полиментов больше, чем зевак. Били они не сильно, а так, для порядка, чтобы не скучно было. Пройти во дворец, даже воспользовавшись невидимостью, казалось невозможным. «Эх, хорошо озоруют!» Искренне порадовался за молодежь Мар, которому Семен объявил амнистию и вынул из-за пазухи. «Здорово быть таким молодым, таким отвязным, таким глупым и безбашенным. Аж завидно. Никаких тебе хлопот, никаких мыслей, одни рефлекс-инстинкты. Я, Семен, иногда себя настолько старым и мудрым чувствую, что пора меня на пенсию отправлять, честное слово. Типа надиктовывать мемуары, делиться воспоминанием с молодняком и наставлять его на путь истинный. Как не попасться во время работы и грамотно замести следы, где можно выгодно толкнуть украденное, сколько и кому сунуть на лапу в исправительном мире, чтобы не доставали принудительно воспитательными работами. Отставить пенсию мемуары», приказал Семен, внимательно разглядывая толпу издали. «Тем более, что у воровских медальонов пенсий не бывает. Народ, ваше предложение. Как пробраться во дворец?» Народ был в замешательстве и ничего путного предложить не смог. Мар хотел было напугать всех драконьим рыком, как он сделал у ворот славного города Палдор. Но Семен ответил, что здесь не провинция, и никто на такую дешевку не купится. Оля долго морщила лоб. В конце концов, пожала плечами и ничего предлагать не стала. Хайк, недолго думая, посоветовал устроить массовую драку и под шумок прорваться к дворцовому входу. А дракон Хайк организует без проблем, было бы на то разрешение Семеона. Чувствовалось, что Хайку его план очень нравится. Он уже и куртку начал снимать, чтобы рукам вольно было. Однако Семен от организованного побоища отказался, потому что не драка то будет, а натуральное избиение младенцев, хотя массовое волнение действительно было бы как нельзя кстати. Так как идей больше не поступало, Семен объявил, что сам придумает реальный план, и стал думать. Минут через 10 нетерпеливый Мар вежливо поинтересовался, родилась ли хоть какая-нибудь гениальная задумка в светлой голове его хозяина или нет. Узнав же, что план все еще в процессе разработки, то есть ничего ни хрена не придуманное, вредный медальон посоветовал Семену обратиться напрямую к полиментам и поинтересоваться у них самих, как всего вернее поступить. Все-таки напугать или побить, или подкупить всех оптом. Последнее, скорее всего, найдет живейший отклик в сердцах доблестных стражников порядка. Хотя это и нереально. Никаких денег на подкуп эдакой оравы не хватит. «Придумал!» Семен хлопнул себя по лбу. «Сейчас устроим такое, что ни полиментам, ни репортерам с зеваками до нас никакого дела не будет». «Это как?» Насторожился Мар, поняв, что своими опрометчивыми словами он подал Семену некую идею. Причем вряд ли та идея ему, Мару, понравится. «Переполох устроим», – охотно пояснил Семен и медальону, и друзьям. «Подходим к оцеплению поближе, и Мар по моей команде швыряет сотню-другую золотых, что припасены у него в загашнике, в толпу. Начинается суета, волнение. Народ подбирает монеты, дерется за них обязательно. Потом, когда страсти накаляются до предела, Мар швыряет деньги за оцепление в сторону от входа во дворец. Ликующий народ сминает полиментов в погоне за денежками. Остальные охранники, естественно, стягиваются к месту бучи. Между прочим, полименты тоже люди и от золота не откажутся. Так что дополнительная суматоха с дубинками нам обеспечена. А мы тем временем гордо входим во дворец. Можно даже без колпака невидимости. Нынче нас сделают незаметными халявное золото и всеобщая потасовка». «Гениально!» – одобрила предложение Оля. «Лучше не придумаешь». Хайк, несколько разочарованный тем, что ему не придется подраться, тоже признал, что план хоть куда. А медальон на минуту потерял дар речи. Пока Мар экал и мекал в бессловесном негодовании, Семен с компаньонами приблизились к оцеплению. «Семен!» – истошно завопил Мар, когда к нему вернулся дар речи. «Это не план. Это же форменное разорение. Крах всей моей банковской системы. Я ведь не приспособен к швырянию драгоценностями. Я ж типа вовсе наоборот. Если я начну как дурак кидать золото куда попало, то запросто испорчусь от душевных мук. А если не начнешь, тогда испорчусь я». Хладнокровно парировал Семен. «И Оля, и Хайк, и все-все остальные испортятся. Вместе с мирами и вселенной». «Бедный я!» Убито произнес Мар. «О горе мне несчастному!» «Ладно, Семен, будь по-твоему, куда мне деваться? Но учти, я данное безобразие, несовместимое с моими жизненными принципами, делаю исключительно лишь по грубому принуждению, и совесть моя перед самим собой чиста. Не виноватый я!» «Как есть не виноватый», подтвердил Семен. «Отпускаю тебе грехи и расточительства, аминь и всякое до кучи. А теперь за дело. Включаю пароль вызова «Деньги-дребеденьги». Присутствовавшие в то утро на площади репортеры и праздничные гуляки не смогли после внятно объяснить, как именно начались беспорядки. Настолько все случилось неожиданно. Но в одном показании очевидцев сходились полностью. Золотой град, несколько раз просыпавшийся на головы, был невиданным по роскоши зрелищем. Зрелищем, от которого у многих на память остались синяки, выбитые зубы и вывихнутые руки-ноги. Потому что монеты были увесистые, падали с большой высоты, да и свалка за ними вышла знатная. А еще свидетели утверждали, что в той драке невесть откуда взявшимся золотом участвовали многие полименты, бросившие охранять вход во дворец, и, мол, все это было заснято корреспондентами, у которых полименты фотоаппараты тут же подбирали и разбили. Однако проведенное по горячим следам служебное расследование сего позорного факта не подтвердило. По заверениям самих полиментов, никто из них, указанное для несения дежурства, место не покидал. В драке гражданских лиц не участвовал и Золотого Града не видел. В раке оно. А фотоаппараты журналисты сами друг об дружку побили. Отчего пленки засветились и пришли в негодность. Какая жалость. А то, что бойцы, днем стоявшие в оцеплении, закупили вечером самый дорогой ресторан и гудели в нем всю ночь до утра, никого не касалось. Во внеслужебное время каждый волен делать то, что ему заблагорассудится. если, конечно, действие это не противозаконное и не противоречит уставу внутренней службы. Гудели так, что и не заметили, как бесповоротно изменилась вселенная.